Белый снег кружится и падает. Луна освещает это падение. И снежинок слова получаются разные. Мама и боль, и любовь, и разлука, и счастье, и горе, и страсть, и мечта, и рождение, и жизнь, и снова, конечно же, мама. Белый снег кружится и падает, белый снег кружится и падает, луна освещает падение. Слова и слова, и слова получаются, и слова, и слова, и слова получаются. Мама, разлука, счастье, любовь, боль и рождение, жизнь и мечта. И снова, конечно же, мама. Белый снег кружится и падает. Белый снег кружится и падает. Из снега слова получаются. И на ветке деревьев, на крыше домов слова опускаются. И влетают в окошки эти слова. Господи, Господи, Господи, помилуй меня, пожалуйста, Господи. И влетают в окошки эти слова. И влетают в окошки эти слова. Мама, мама, мама, мама, мама моя. Мама, мама, мама, мама, мама моя. Кружится и падает, луна освещает это падение. Из снежинок слова получаются разные. Мама и боль, и любовь, и разлука, и счастье, и горе, и страсть, и мечта, и рождение, и жизнь, и снова, конечно же, мама. Белый снег кружится и падает, белый снег кружится и падает, белый снег кружится и падает, луна освещает падение. И слова, и слова, и слова, и слова получаются. Мама, разлука, счастье, любовь. Мама, разлука, счастье, любовь. Боли рождения, жизни мечта. И снова, конечно же, мама. Белый снег кружится и падает. Из снега слова получаются. На ветке деревьев, на крыше домов слова опускаются. Летают в окошки эти слова. Господи, Господи, Господи, Господи, помилуй меня. Господи, Господи, Господи, Господи, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, помилуй меня, Господи. Влетают в окошки эти слова. И влетают в окошки эти слова. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама. мама моя. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама моя. Мама, мама, мама, мама, мама моя. Кружится и падает. И из снега слова получаются. И на ветки деревьев, на крыши домов слова опускаются. И влетают в окошки эти слова. Господи, Господи, Господи, помилуй меня, пожалуйста, Господи. И влетают в окошки эти слова. И влетают в окошки эти слова. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама моя. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама моя.